вот в начале этой второй части, оно тоже как бы перекликается вот с темой, которую избрали о пути вверх. А место такое, книга Иова, 5 глава, книга Иова, 5 глава, 7 стих. «Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Я когда прочитал это место вот не так давно, размышлял о том, что вот путь вверх, он связан со страданиями. И я немного сегодня хотел, вот может быть, вот после такого хорошего обеда, думаю, что хорошо нас вот и покормили. Ну, как бы тема немножко, вот сейчас бы, может быть, ну, расслабиться так вот и спокойно послушать вот какие-то, может быть, интересные примеры, проповеди. Я постараюсь, может, как-то тоже примеры какие-то сказать вот из жизни, но нахожу, что, друзья, сегодня для нас, для молодежи, вот тема, которая вот есть у нас на сердце, что вот вверх всем нам идти, это жизнь, победы, это чтобы достигнуть вечности нам, чтобы наш путь не шел вниз. Он обязательно будет связан с какими-то трудностями. Нахожу, что ну просто вот у меня не получается без трудностей. Может, у кого-то из вас получается. Я вот Господа уверовал в 92-м году. Уже 13 лет, как член церкви, христианин. И вот сколько я уже 13 лет нахожу, сколько трудностей было в моей жизни, различных переживаний, различных. Я вот, трудно перечислить, как-то уместить какие-то вот, ну, определенные вот главы, там, этапы, какие-то вот все-все так по полочкам расставить. Столько всяких переживаний. И везде надо быть победителем. И думаю, что победителем быть нелегко. Вот всегда направлять свой путь вверх нелегко. Но Бог так усматривает, что путь вверх будет идти через страдания. Человек, он рождается на страдания, чтобы устремляться вверх. Я, может быть, попытаюсь, ну, в своей такой небольшой проповеди приоткрыть вот дверь для тех, у кого сегодня не получается идти вверх. У кого-то могут быть сегодня вот трудности, он чувствует, что он не идет вверх, что у него есть какая-то остановка в жизни. И он, может быть, хочет на этом общении поправить свое состояние, пойти вверх, вот устремиться, но встречает тоже страдания, и это может его где-то вот, ну, как бы тормозить немного. В нашей жизни бывает такая трудность встречается, когда к нам несправедливо относятся. Я думаю, это было не только во времена гонений, когда там милиция приходила. Мы сейчас приехали с Благовестием. Немножко другая сторона. Вот везде, где мы были, во дворах, ну, или почти везде, приезжала милиция. И нигде, только в одном месте они попытались как бы чуть-чуть так, ну, поговорить с нами. А так даже вот стоят, слушают вместе с нами, послушали и уезжают в другую. Ну ладно, делайте только, мол, не сильно поздно. То есть несправедливо к нам никто не отнесся со стороны власти. А вот в нашей личной жизни, я думаю, мы все уже испытали, вот даже и дети, и тем более уже кто юноши, девицы, вот уже и в возрасте испытываем несправедливость. Я замечаю, что несправедливости, они сопровождают нашу жизнь. Несправедливо ко мне отнеслись. Хочу один пример вспомнить из Библии. За одного человека в его жизни было очень много несправедливости, очень много. Его звали Иосиф. И вот одно место мне, ну, как-то вот нравится, я его люблю, когда читать, вот на нем останавливаю взгляд свой. Это 49 глава. Здесь как бы говорится об общей жизни Иосифа. Я, может, не буду подробно напоминать об этом юноше, когда он от своей юности начал испытывать эти несправедливости со стороны самых родных, те, которые как бы должны были поддержать, может, должны прислушаться были, потому что человек этот боялся Господа. Не всегда бывает только как бы старшие, а бывает, смотришь где-то и в большой семье, и не старшие как бы задают погоду, и не старшие ведут, а смотришь, может, и в среде найтится такой Иосиф, который будет Бога бояться и будет лучше старших. Но это, может, другая тема. И вот Иосиф был человеком, который любил Господа. И вот о нем так говорится, 49 глава. «Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева». огорчали его и стреляли. Здесь, наверное, вот в этих словах приоткрываются, ну, многие вот эти трудности этого человека со стороны братьев, со стороны других вот страданий, которые случились в его жизни. Но, как здесь подмечено, но тверд остался лук его. У меня, братья и сестры, здесь вот мое внимание обратилось, что от почему был твердый лук его? Ну, лук – это оружие, которым он как бы противостоял. Это здесь как бы образная мысль. Духовная его сила, где она была, в чем она скрывалась? В него стреляли, враждовали. В другом месте, по-моему, 106-й псалом, там 105-й псалом, там речь идет, что в железо вошла душа его. Вот он был в больших страданиях, но остался твердым. Он не пошел вниз. Вот он не обиделся, не как-то вот не огорчился. Его огорчали, а он не огорчился до такой степени, чтобы вот как-то уйти в сторону от Господа, уйти в сторону от путей Господних. Не огорчился, остался твердым. Почему? Здесь написано: «От рук мощного Бога Иаковлева». Я всякий раз для себя вновь и вновь нахожу, что как нам нужны вот эти добрые руки неба, да, как один псалом уже где-то бывает забыты нами, добрые руки. Знаем ли мы эти руки? Всегда ли мы к ним направляем, к этим рукам Божьим направляем свои взгляды? Вот ищем Бога в молитве, когда нас огорчают, когда с нами несправедливо. Я вот не нашел, может быть, вы найдете места, где Иосиф бы написано, что он молился Богу. Но я не представляю себе такой, ну, мысли, что Иосиф не молился Богу. Наверняка этот человек призывал имя Господне. И призывал его, много призывал в жизни. Иначе бы невозможно было, потому что где много молитвы, там может быть много силы. От рук мощного Бога. Он знал эти руки. Находясь в больших испытаниях жизни своей, 10, которые годами тянулись, может быть, больше 10 лет, или я не скажу сейчас точно, не назову цифру, сколько лет он был в такой опале, но он знал эти руки. Дорогая душа, может быть, сегодня ты уже успел много огорчиться. Огорчиться на все, что угодно. И огорчиться в поездке. И, может быть, уходя из дома, ты тоже вышел с сердцем несвободным. Если сегодня горечь, она тревожит твою жизнь, то это еще раз напоминает, что тебе, наверное, не вполне знакомы эти руки. Руки мощного Бога Иаковлева. Я это слово, не знаю, может, несколько раз оно упоминается, но здесь оно как-то звучит. Мощного Бога. Мощный Бог, сильный, всемогущий. Дал бы Бог вот нам милость, чтобы тоже мы в своей жизни замечали, когда вот наш дух, он, ну как вот помните, есть такое место, что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Я думаю, что раздражение присуще не только, ну, людям там стареньким, там вот они там скрипят вот все время, на всех ворчат. Иногда бывают молодые тоже, скрипучие такие, вот они настолько... Как-то вот у них все внутри, вот они чуть-чуть только стоят, они уже очень-очень легко воспламеняются. Город без стен. Что город без стен? То человек разрушенный, то человек, не владеющий духом своим. Город без стен. Есть еще такие места, которые говорят о нашем духе. Я, может быть, ну, не хотел об этом много говорить, но некоторые напоминания. Вот, что наш дух, он, друзья, очень может быть уязвимым. Писание говорит, что он может быть поврежденным. Дух человека переносит немощи его, а пораженный дух кто может подкрепить? И наши общения как раз-таки для того, братья и сестры, создаются, чтобы наш дух, он бы ожил вот в этом общении. Вот чтобы у нас молитва родилась в нашей жизни. Я еще потом чуть-чуть скажу о молитве. Друзья, как хорошо, когда мы с молитвой к Богу вот высказываем то, что Бог к нашему сердцу говорит. То, что он к нашему сердцу обращает, как важно вовремя сказать. Бывает, что если мы не помолились вовремя, иногда упускается то самая благословенная возможность получить вот от Бога эту помощь, от Бога эту поддержку. Я не знаю, еще раз, когда Иосиф молился Богу, но он оставался тверд, оставался во многих искушениях тверд. Друзья, это пример для нас. Там, где у нас не получается. Еще вот мне такая вот мысль, хочется вот ее тоже, ну, отразить. Вот. Бывает, в нашем служении не все получается, братья и сестры. Вот служение. Бывают вот как-то трудности на служение. Вообще служение, оно всегда связано с трудностями. Я думаю, что кто вот уже начал служить Господу, по-настоящему начал служить, не только вот, ну, где-то вот на поездку какую-то поехал, где-то на молодежное общение, или там, говорит, на свадьбу съездили тоже, это как послужили Господу. А служение, когда человек понимает, что его Бог призвал для служения. Его Бог определил на служение, его Бог поставил на служение. Ему Бог подарил служение, и он это служение несет, ценит его, о нем молится, о нем переживает, боится его потерять, боится его как-то, ну, сделать не так. Это, друзья, говорит о том, что у меня есть служение. Если сегодня у кого-то здесь вот на нашем общении нет служения никакого, ты находишься здесь, и ты не знаешь, как служить Господу, да не знаю, как служить Господу, то сегодня это общение для тебя тоже. Ты здесь можешь получить это служение, но прежде всего, наверное, в молитве, покаяние. Господи, что столько времени не служу Тебе, хотя Ты меня столько уже времени зовешь. Но я хочу еще направить мысль к тому, у кого трудности в служении. Нередко мы, наверное, замечали, что служение не всегда получается, ну, как говорится, на пятерку, там, или, вот, как говорится, отлично, там, или очень хорошо. Бывает вот как-то посредственно, что-то вот не получается, как-то вот неудовлетворенность какая-то в сердце. Мне хочется вспомнить одного человека тоже вот из жизни, из Библии. Его звали Давид. Я удивляюсь этой истории этого человека. Не знаю, как бы я бы вел себя на его месте. Бог избирает Давида тогда, когда уже есть царь в государстве. То есть есть тот, который служит, который несет определенную ответственность, он совершает дело, вот его избрал Бог, этого человека звали Саул. А потом Бог избирает и Давида. Один имеет все, людей у него много, деньги, там, он, государство там, в подчинении у него, царство у него, а Давид получается как вот, знаете, ну, как неудел, что ли, вот, он бегает постоянно от Саула. Его жизнь течет в больших переживаниях. Чтобы Богу как-то послужить, ну, даже трудно сказать, а чем Давид тогда служил Богу? Ну, ладно, другие потом годы его. Это уже другая тема. А вот тогда... И он такие слова произносит. Я вот хочу на них обратить внимание. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». И здесь потом описывается, что Давид убежал. Я для себя, братья и сестры, заметил, что вот в жизни тех, кто служит Богу, могут приходить такие мысли, ну, ничего, наверное, у меня не получится. Наверное, из меня никакого толку нет. Вот нет у меня той силы, нет тех успехов, нет того благословения. Какие-то трудности, какие-то проблемы могут возникать. И бывает, вот сердце в какое-то отчаяние впадает. И вот как у Давида, он говорит, наверное, когда-нибудь я попаду в руки Саула. То есть он как бы себе уже приговор выносит, что нет ничего лучше, как вот бежать от рук Саула, спастись от него. То есть как-то вот он не вверх, а хочет вот где-то скрыться, уже не на Бога надеяться, не у Бога искать милости, а уже вот теряет вот эти руки, теряет это упование на Господа. Братья и сестры, мы сегодня живем в то время, наверное, как никогда сегодня для нас открыто служение Господу, как никогда. Может быть, я, ну, как говорят, заряжен там, да, вот там побыли на благовестии, вот, и, кажется, вот на благовестии, вот, ну, целый день проходит в служении, практически целый день, вот, встали с утра, и вот оно, как бы, на работу идти не надо, другое там уже воздержался от работы, вот, и занимаешься этим трудом, ищешь души, переживаешь, молишься, хочешь, чтобы тебя слушали, там вечер наступает, график такой сдвинутый, не поймешь, то ли ты ужинаешь, то ли ты обедаешь, что это... Все вот как бы в таком ритме идет. И знаете, братья и сестры, я нахожу, что это хороший ритм, когда он есть у молодежи. Вот в нашей жизни есть всему свое время. И я скажу, что кто вот этот ритм не попробовал в жизни, когда ты находишься в служении Богу, вот, когда ты можешь трудиться для Господа, даже тогда, когда у тебя не все получается, но ты стремишься, ты устремляешься. Это путь вверх. И наоборот, как только не устремляешься, кто-то говорит, ну я на месте постою немножко. И на месте. У меня есть немало вопросов, которые еще нужно решить. Многие вопросы. Но я думаю, что очень легко скользнуть вниз. Суета этого мира, недаром Христос, Он много говорил, что я в последнем времени говорил. И вы знаете, сегодняшние, ну, как мы говорим, современные христиане могут точно рассказать, о чем говорит Библия про мудрых дев, что говорил Христос о последнем времени, что Он говорил о каких-то искушениях, которые говорят, да там богатство, да там суета и многие другие трудности. Ну, что может встретиться, что может остановить христианина? Мне недавно стала понятна одна мысль, которая вот записана в 4 главе Евангелия от Матфея, когда Христа искушал дьявол. Он в последнем искушении показывает ему все царства мира и славу их. И Христос отвечает словом, как бы, знаете, ну, может быть, он мог бы так сказать, да меня это не привлекает, у меня вот есть там другое что-то, у меня, может быть, мне это не нужно, у меня достаточно того, что у меня есть. Как некоторые, да я сильно не увлекаюсь теми другими вопросами. А он говорит такую мысль, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Легко ли служить Господу Богу одному? Поклоняться Ему? Ставить это на самое первое место в жизни? Я думаю, что сегодня немало среди нас есть тех, которые так не живут. Я не только, говорит, в таком ритме, знаете, когда вот, ну, вообще только вот ничего, ни на работу не ходишь. Я не эту хочу мысль подчеркнуть, а к чему сегодня мои устремления? Служу ли я Господу? Знаю ли я свое место в служении? Всегда ли оно занимает мою жизнь, мою, так что я готов все оставить ради служения Господу? Или это не так? Может быть, это какие-то для кого-то странные мысли. Иногда сейчас, ну, такие переживания. Ну, а что? Ну, а все-таки что на первом месте? Личное? Вот, или Господне? Где вот эта грань? Как ее увидеть? Как ее вот обнаружить? Мне понравилась мысль одного брата. Мы были на одном общении. Он так сказал. Ну, он там тоже говорил вот о наших отношениях с Господом. Он говорит, где сокровище ваше? Там будет и сердце ваше. И вот он говорит, вот когда в сердце сокровище Христос, он очень четко даст тебе грань, куда тебе идти, где тебе должны видеть, на каком ты должен быть посту, на каком ты должен месте быть. Четко тебе Христос скажет. Как только Христа нету, тут же возникают вопросы, а где эта грань? А неужели прям обязательно вот это все нужно делать? Вот дал бы нам Бог милость, что, друзья, когда мы в трудностях, когда мы в переживаниях, мы бы шли вверх. Вспомним это слово, что путь мудрого вверх, к служению, только к служению, Господу Богу поклоняйся. Дьявол сегодня готов, может быть, много дать нам. Как в одной песне, мир удобства для плоти предложит, или бросит в темницу, быть может. Мне очень дорога мысль, что вот то благословение, которое сегодня имеем мы с вами, когда вот братья встали перед вопросом, каким идти путем, когда в церкви было очень серьезное переживание, когда враги дела Божьего, можно сказать, открыто заявляли, что теперь все наше, теперь вы под нашей властью, как мы вам говорим, так и будете действовать. И тогда нашлись те, которые сказали, Господи, как ты скажешь, куда бы ты ни повел, пойдем служить Господу, в тюрьме скажешь, будем в тюрьме, на смерть поведешь, пойдем на смерть. Я думаю, что когда Господь увидел такое решение сердца, Он стал тогда благословлять, Он стал тогда действовать в народе Божьем, потому что увидел такое решение сердца. Сегодня многое молодежь, знаете, вот иногда, мне часто приходится беседовать, такой отголосок слышу, что, ну что вот это за молодежь такая у нас? Мол, как бы, ну, отрицательная молодежь. А я так думаю, братья и сестры, что Бог может через немногих благословить многих. Бог может через немногих действовать в народе Божьем, но я ли среди этих немногих или нет? Потому что путь немногих, это обязательно путь будет идти в служении и через страдания. Христос говорит, что немногие идут этим путем, но они должны быть. И наше общение для того, чтобы выявить тех, которые идут этим путем, которые хотят, у которых есть на сердце это желание быть в этом послушании Господу, чтобы и в страданиях, чтобы, как те братья, может быть, не стоят перед нами эти тюрьмы, или смерть перед нами не стоит, но у нас в сердце есть это желание, Господи, если Ты скажешь, пойду, потому что сокровище это мое, хочу быть с Тобою. И у Давида, слава Богу, все-таки в его сердце было вот приоритет Божьего, был в нем. И хотя были сомнения, хотя были переживания, и он тоже был такой же человек, как и мы с вами, но в своих молитвах он потом вновь и вновь находил правильные решения, правильные поступки, и он исполнял волю Господню. Братья и сестры, еще несколько мыслей мне хочется отметить. Вот бывает, болезни нам мешают. Это как бы, может, уже сокращая некоторые слова. Вот болезни. Не у всех вот у нас одинаковое здоровье. Я так заметил, что, наверное, в последнее время, может быть, ну, мне так кажется, что молодежь как-то чуть-чуть такая, ну, немощная, слабенькая. Физически слабенькая. Как-то вот много всяких немощей, вот они тоже тревожат нас, и где-то нас так вот, ну, сильно переживания у нас. Вот. Смогу ли я вот вверх все время так идти с таким здоровьем? Получится мне или не получится, чтобы Господу служить, а здоровье слабенькое. Я вспоминаю случай один у нас был, такой интересный. Там один брат, он сломал руку. Ну, где-то его, его машина сбила. Сбила его машина. И так получилось, он на велосипеде ехал, и его на капот, в общем, упал, но только руку сломал. Так, благополучно. И, в общем, с гипсом он ходит, на руке гипс. Вот, и все-таки упросил меня, чтобы я его взял на благовестие. Говорит, возьми, с гипсом поеду, буду с гипсом. Я говорю, что ты там с гипсом будешь делать? Ну, буду хоть что-то делать, ну, поехали на благовестие. А получилась зима у нас, там надо было в одну поездку поехать. И мы поехали с ним, и так у нас получилось, у нас помпа сломалась. Ночь, трасса, мороз, вот сломалась помпа, а он с гипсом. Ну, мы там как-то еще руками двигаем, а у него рука так замерзла в этом гипсе, он ее и машет, и ничего не получается, она там застывает. А мы не можем починить машину, уже там и ремень, там и свой пытаемся одеть, ничего не получается. Но уже потом, там машина там остановилась, 4 часа ночи, по-моему, было. Но я думаю, как для него это запомнилась эта поездка. И с гипсом, но он помнит до сих пор этот гипс, как у него рука эта замерзала. Ну, как было радостно ему потом вспоминать это. Друзья, я думаю, вот, знаете, даже когда в болезни, даже когда мы в немощи, но мы идем вверх, это будут самые лучшие воспоминания в жизни моей, когда я в страданиях побеждал свою я, побеждал свой спух свой, побеждал. И служил Господу. Ну и последнюю мысль хочется мне еще отметить, братья и сестры. Вот тоже такая хорошая, мне кажется, мысль. Вот, ну я ее уже немножко подчеркнул. Вот Матфея, 8 главе. Это когда один человек, сотник, подошел к Иисусу и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо и я, и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делай». Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока, с запада, и возлягут с Авраамом и Исааком, и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Братья и сестры, последнюю мысль хочу ее отразить и остановить, ну, свою проповедь. Вот. Вы заметили, что у этого человека очень большая вера. И Христос эту веру заметил, оценил ее, говорит, что я, говорит, не нашел такой веры. В чем особенно проявилась вера этого человека? Я так заметил. Он говорит Иисусу: «Скажи только слово». И Христос это услышал. «Скажи только слово». Неужели сегодня в нашем собрании нет никого, кому так нужно слово? Слово прощения. Кто бы хотел услышать, чтобы: «Господи, что ты прощаешь меня, что ты снимаешь мне, я так уже устал от этого бремени сомнений, этих переживаний, может быть, этой двойной жизни, ты скажи слово, не хочу так жить, хочу тебе служить, скажи только слово, и пойду за тобой». Ты только скажи к моему сердцу, чтобы я точно понял, что это ко мне относится. Ну ты скажи. И, друзья, я думаю, что когда человек имеет вот эти мысли в своей душе, эти мысли в своем сердце, Бог обязательно скажет к тебе. Он обязательно заметит твою веру, что ты готов слушаться Его. И говорит, и придут от востока, и от запада, и возлягут в этом Царстве Божьем, потому что Бог увидит эти сердца, и они всегда есть в народе Божьем, и они есть и сегодня в нашем собрании. И, может быть, и у кого-то тоже эта мысль возникает. Господи, как мне хочется, чтобы Ты сказал ко мне, чтобы сегодня Ты меня тоже позвал, потому что так много вокруг этого пути, этого служения. Но здесь, друзья, есть очень важная мысль. Апостол Павел ее так отражает. Говорит, представьте себя в жертву, потому что путь мудрого – это путь обязательной жертвы, только в страдании. Но когда у нас есть согласие, тогда появится и молитва. Тогда появится и сила Божия. И пусть Господь благословит, чтобы сегодня это слово прозвучало вот каждому сердцу, кто хочет услышать это слово, кто хочет идти вверх, жить этой жизнью победы и совершать, пусть в страданиях, пусть в переживаниях, но то самое прекрасное служение, которое Бог сегодня нам дарит. Пусть Его имя прославится в нашей жизни, в наших страданиях за Него, в нашем уповании на Него. А Ему за все слава. Аминь. Yeah.